Между Италией и Кипром. Когда работаешь дома и в основном по ночам, потому что тогда затихают соседи, тщательно выбираешь свое окружение, находя близких людей даже на другом краю мира, потому что все равно общаешься в основном по сети, довольно быстро перестаешь идти в ногу со всеми. И вот, пожалуйста, все торопятся домой, а я остаюсь, потому что виза позволяет мне побыть тут еще пару месяцев. Все льнут к людям, а я только рада, что никто теперь не пристает с беседами на улице. И все нормальные люди стыдились бы того, что двое незнакомых мужчин видели меня голой, а мои щеки заливает краска из-за немытой посуды, которую они увидели. Я не ждала гостей. Я собиралась убраться в квартире перед тем, как улетать, когда вновь запустят рейсы или когда придется сдаться в посольстве из-за истекающей визы. Но каждый день приносил все более серьезные новости. С каждым днем мир схлопывался. Отменены полеты. Кто может, работает из дома. Закрыты все бары и рестораны. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Закрыты заправки. Отменены автобусы по воскресеньям. Перестала работать почта. Рекомендуется не приближаться к людям на расстоянии меньше 2 метров. Вся моя интровертская жизнь была идеальным карантином. Но вдруг его нарушили именно в тот момент, когда я ожидала этого меньше всего. Вода была еле теплой. Видимо, все-таки Марк потратил ее на посуду больше, чем думал. Или я слишком долго стояла, оперевшись на раковину, дышала, пытаясь справиться с захлестывающими меня чувствами паники и стыда пополам. Так что зубы пришлось чистить, морщась от холода. А потом все равно выходить из своего убежища. Пусть ванная запирается, но всю жизнь там не просидишь. Надо было выяснить, что собираются делать эти товарищи, и не хотят ли они слинять куда-нибудь еще. Завтрак был накрыт на террасе. Больше нигде 3 человека бы не поместились. Это маленькая квартирка с 1 спальней, рассчитанная на 1 человека. Не мне, выросшей в однушке с родителями, сестрой и собакой, рассуждать о том, что только спален в доме должно быть по числу жильцов. Но я успела оценить и совмещенную с кухней гостиную, и огромный балкон-террасу. И то, что дверь квартиры открывается прямо на улицу. Солнечный свет и зелень. Я Дима. Наконец представился черноволосый, жестом предлагая мне лучшее место на диване. Себе он притащил стул из гостиной. Это Марк. Рыжий развалился на плетеном кресле, закинув длинные ноги на бортик балкона. Перед ним стояла только чашка кофе. Мне кофе было нельзя. Я нашла его при въезде в кухонном шкафчике, с наслаждением вдохнула аромат, но убрала обратно. Итак, пришлось утроить дозу таблеток, но это не спасло меня от 2-3 приступов бешеного пульса в день. Обычно я старалась полежать в такие моменты, надеясь, что однажды мое бедное сердце не захлебнется кровью и не остановится, не выдержав гонки. Передо мной поставили тарелку с яичницей, с беконом и зеленый чай. «Я угадал?» – спросил Дима. Чай стоял ближе всего в шкафчике, а в холодильнике, кроме засохшего сыра, оставалось только это. Чай так стоял, потому что обычно мне пить не стоило, а зеленый был вроде как полезнее. Я каждый день смотрела на него и думала, что надо бы заварить, но тянулась к спрятанному за ним черному с жасмином. Не люблю этот привкус сена. А яйца были последними, что я купила в супермаркете еще до момента, когда объявили полный карантин. Бекон, яйца и 10 пачек спагетти. Они на самой верхней полке. Он туда не добрался. И много-много шоколада. С тех пор я еще ходила в ближайшие магазинчики для туристов, где кроме шоколада и соков из еды были только сувенирные упаковки оливок и оливкового масла. Говорят, в супермаркетах к обеду кончается почти все, кроме самых дорогих продуктов, а очередь тянется по улице, аккуратно соблюдая 1,5-метровое расстояние между людьми. Пока не проверяла, все равно ем 1 шоколад. «Невкусно?» – поинтересовался Дима, глядя, как я ковыряю яичницу. Аппетита не было. Хотелось нормального чая и сладкого. «Вкусно!» – буркнула я. «Но давайте к делу». Во дворе напротив включили какую-то визгливую арабскую попсу. Мимо по дороге одна за другой куда-то неслись машины. На балконах домов по соседству висели разноцветные полотенца. Если не открывать ленту новостей, могло показаться, что жизнь идет своим чередом. «К делу так к делу!» Дима вздохнул и кивнул Марку. Тот откинул голову, ловя лицом теплые солнечные лучи. В ярком свете его темно-рыжие волосы вспыхивали огненными искрами, но брови и ресницы были темными, и кожа не такая, как обычно бывает у рыжих. Непрозрачно бледная, а чуть смугловатая и без веснушек. Все отели закрыты в связи с карантином еще минимум на 2 недели. Airbnb не принимает резерваций для стран, выбравших политику изоляции. Я попытался связаться с владельцами квартир лично, но они боятся вируса, боятся внезапной отмены брони, боятся, что мы заплатим за неделю, а сами останемся жить до конца эпидемии. А власти запретят выселять тех, кто застрял в стране. То есть это значит? Я очень не хотела понимать, что это значит. Прости, Ириш, мы останемся жить у тебя. На пару недель точно. Дима сходил на кухню и тут же вернулся с чашкой кофе. Я против. Вы совсем охренели, что ли? Возмутилась я. Сначала вламываться ночью, потом вообще остаться. Идите, вломитесь в соседнюю квартиру, она пустая. Ломать дверь – это уже уголовка. Нам реально некуда пойти, Ир. Так позвоните в посольство, я тут при чем? Я оттолкнула чашку с чаем от себя. Хотела запустить ее в голову Диме или Марку. Я еще не знала точно. Но кидаться на двух здоровых мужиков – не очень разумное поведение. Нам не стоит светиться официально. Дима бросил быстрый взгляд на Марка, тот скосил на него глаз, как дракон, но ничего не добавил. «Зашибись!» Я толкнула несчастную чашку еще дальше. Больше выместить досаду было не на чем, ни яичницу живилкой пырять. «А сюда вы как попали?» «На самолете. Из Греции». «А в Грецию?» «Из Германии. А туда из Франции. Скатались на пароме в Англию, но Димку не пустили, у него последний день визы был». Но вообще мы летели через Швецию, пытаясь проскочить через границы раньше, чем их закроют. Был шанс отсюда поймать самолет до Австрии, но уже не сложилось. Стоп. У меня аж закружилась голова от этой географической чехарды. А куда вы рвались-то? И откуда? Из Швейцарии в Италию. Марк снова закрыл глаза и слегка поморщился. Он говорил короткими рубленными фразами, очень неохотно, но, видимо, как и его друг решил, что я заслуживаю хоть каких-то ответов. «В Италии же коронавирус!» «Коронавирус сейчас везде», – очень мягко сказал Дима. «А Марку нужно сделать вид, что он последний месяц безвылазно сидел в Риме. Если бы прокатило, никто бы не стал проверять». «Зачем?» – заинтересованно спросила я. «Какие-то шпионские страсти на пустом месте». «А вот это не твое дело». Марк распахнул свои драконьи глаза, сверкнувшие на ярком солнце желтизной, и посмотрел на меня в упор. «Ничего криминального. Этого достаточно». Дима начал собирать со стола пустую посуду, а меня вдруг накрыло таким ужасом, что я даже забыла про стыд от того, что кто-то опять хозяйничает вместо меня. «То есть вы, получается, в разгар пандемии были в куче аэропортов, в самолетах, на вокзалах?» Сквозь пелену иррациональной паники не получалось даже сосчитать, насколько велика эта куча. Они наверняка не все упомянули. И если бы не разгар пандемии, самолет был бы всего один. Пожал плечами Дима. Кажется, он даже не понял, к чему я. «Вы же могли подхватить эту дрянь! Как вы вообще попали сюда мимо карантина?» «В карантин нам тоже нельзя». Марк встал и стал собирать оставшуюся на столе посуду. Я отшатнулась, когда он наклонился за моей чашкой. Он хмыкнул, бросил на меня короткий взгляд и ушел на кухню. «Поздно уже дергаться, мы всю ночь проспали вместе», прокомментировал Дима, доставая пачку сигарет из нагрудного кармана. «Тут курить можно?» «Нет», – отозвалась я, пытаясь дышать медленнее и спокойнее. «Мое сердце убьет меня раньше любого вируса, если я буду так реагировать. Даже на террасе? Ну окей». Он убрал сигареты обратно и пересел ко мне на диван. Я не успела дернуться, как он обнял меня и прижал к себе. «Могу тебе поклясться, что мы были крайне осторожны, держались подальше от людей и часто мыли руки. Прикосновения. Все-таки мне здорово их не хватало. Друзья в интернете самые лучшие, но они не могут меня обнять. А может, вот этот совершенно посторонний мужик и от его близости и тепла становится чуть легче. Не бойся, Ир. Все, в конце концов, будет хорошо. А пока не очень. Люди должны помогать друг другу. Ты поможешь нам, а мы тебе. Хочешь денег? С чем-чем? С деньгами проблем нет. Но некоторые вещи сейчас не купишь даже за очень большие деньги. Разве что за совсем нереальные. Но столько у нас нет. Я подумала, что аппарат ИВЛ наверняка купишь, вертолет до необитаемого острова, где можно переждать эпидемию. Так что надежды некоторых интернет-бойцов на смену власти в мире можно похоронить. Да, от вируса умирают в основном пожилые люди и заражаются тоже. Но если президенты и шейхи еще не спрятались от него в изолированных комнатах, их вытянут, даже если они заболеют. Пойдите, предложите денег вот им. Я кивнула на веселых киприотов. В доме на противоположной стороне улицы. Уже с утра там гремела музыка, разжигали мангал и собирались жарить сувлаки. Вот какой народ точно не победить. Каждый вечер, сначала по выходным, а теперь в будни, они танцевали и пели. Каждая семья строго в своем дворе, но на самом деле все вместе. И проезжающие машины радостно сигналили им, а прохожие улыбались и махали, не забывая, впрочем, расходиться со встречными по разным краям дорожки. «Ты ведь уже согласилась?» Дима потискал меня, как плюшевую игрушку. В нем не было угрозы, как этой ночью. Хотя и ночью я так толком ее и не ощутила. Несмотря на все его попытки. «Да, я уже согласилась. Мир сошел с ума, и я тоже. Мне было приятно, что меня накормили завтраком и позаботились. Деньги, если честно, тоже казались не лишними. Летящий в пропасть курс рубля заставлял нервничать даже сильнее эпидемии. Точнее, они успешно соревновали за первое место, временами отдавая победу страху не выбраться с Кипра никогда. Но было еще то, как я ощутила себя ночью. Когда меня отпустила тревога, уже несколько дней стискивающая голову железным обручем. Часто ее не берут даже рецептурные препараты, если только не углушиться ими до состояния умертвия, и за такие минуты можно заплатить очень дорого. Собственно, я уже заплатила тем, что осталось здесь вместо возвращения домой. Меня могло успокоить только море. Каждый вечер, когда солнце уже начинало потихоньку сползать к горизонту, я шла на берег. Сначала я ходила до дальнего супермаркета, почти час в одну сторону. Но с тех пор, как в Пафосе появились первые заболевшие, решила стать аккуратнее. Все-таки по пути встречается слишком много людей. Теперь я гуляла недалеко до пустынного пляжа, где встречала закат, сидя на шершавых камнях у воды. И оставалась там до тех пор, пока от ночной прохлады не начинали мерзнуть пальцы. Зато прибой успокаивал меня достаточно, чтобы я мгновенно засыпала и спала 6-7 часов. Это много. В Москве во время обострения получалось не больше 4. Ощущение нереальности, появившееся еще во время первых объявлений об отмене всех рейсов и закрытии магазинов, о мировой пандемии, о ежедневных сотнях смертей, заставляло кружиться голову. Вокруг происходило то, чего не было никогда. Все казалось нереальным, словно во сне, и по логике снов дальше произойти могло все, что угодно. Но и я не была больше связана условностями обычного мира. Я согласилась.